Не рак ли у него? Согласно инициативе Национальной службы здравоохранения, это не должно было стоить Леонарду ни цента. Но очередь на медицинские процедуры, оплачиваемые по ИНСЗ, затягивались как минимум на 12 месяцев. И Леонард подозревал, что умрет от того, что служит причиной кашля и боли в груди, раньше, чем пройдет анализы. Именно это уже много лет случалось с пожилыми гражданами, которые не могли себе позволить платную медицинскую помощь. Винить было некого. Леонард с энтузиазмом поддержал реформу здравоохранения, которая давала правительству контроль над всеми решениями в этой области. Но иногда нелепость всего происходящего в медицине сразу вспоминался железный закон непредумышленных последствий, как назвал его университетский преподаватель Леонардо, доктор Берт Стерн, заставляла его не без горечи улыбаться. Но сколько бы ни оставалось жить, Леонард знал, что никогда не забудет эту последнюю ночь пути в Колорадо вместе с конвоем. Он почти не обращал внимания на скалистые горы, когда жил и преподавал в Болдере, и долгая ночная дорога по возвышенной части Колорадо таила для него немало сюрпризов. Ему, конечно, хотелось быть вместе с Вэлом все эти последние сутки. Но тут ехал сначала с водителем-одиночкой, калибром Деверо, а потом с Генри Большим Конем Бигеем. Леонард очень беспокоился, не зная, как поведет себя внук при встрече с Ником Боттомом в Денвере на следующий день. Оставалось надеяться, что подозрения Вэлла удастся ослабить. И еще нужно было поговорить с внуком о пароле, зашифрованному тексту на телефоне Дарры. Леонарду хотелось попробовать пароль, который пришел ему в голову. Он был почти уверен, что дочь воспользовалась именно им, и самому прочесть зашифрованный файл. Ведь там могло обнаружиться нечто, способное еще больше настроить парня против Ника Боттома. Но Вэлл всегда брал с собой этот старый побитый телефон. Проведя несколько часов бесплодной тревоги, Леонард попытался расслабиться и поговорить с водителем, Хулио Романо. Жена Хулио Пердита спала в нижнем спальном отсеке, когда они приблизились к континентальному водоразделу. Из-за перегородки стал доноситься ее громкий, хотя и женственный храп. Хулио хотел говорить о политике и недавней истории. Леонард, уверившись, что водитель похож из тех, кто может говорить на подобные темы без потери самообладания и даже с юмором, не стал возражать. «Хорошо», — сказал Хулио тем вечером. «Нечасто у меня в кабине сидит настоящий профессор английской и античной литературы.